Маша увидела, что Рыжеусый уже поднялся с дивана и ведет девушку в красном платье к лестнице на второй этаж, которая начиналась у огромного окна. Когда они исчезли наверху, Маша пожалела, что больше не может пользоваться небесным зрением. Ей хотелось узнать, что случилось со свинцовым облаком, соединившим двух мужчин. Разорвалось ли оно на два отдельных жернова или вытянулось до второго этажа? Но спрашивать было поздно. Ангел сказал: «Приготовься!» Перед Машей появилось подобие светящегося обруча. Заглянув в него, она увидела длинный розовый коридор, в конце которого что-то загадочно и нежно мерцало. «Тебе туда!» — сказал ангел. «Как только ты окажешься внутри, я помогу родителям завершить твое создание». «А это больно?» «Да нет! Сначала ты как бы заснешь, а вынырнешь уже в Лос-Анджелесе». И вдруг, совершенно неожиданно для себя, Маша сказала: «Я не хочу». «Почему?» — изумленно спросил ангел. Маша замялась. «Не знаю, как-то мне тоскливо и страшно, и не хочется никуда отсюда уходить». «Может быть, — сказал ангел недоверчиво, — у тебя успели появиться какие-то желания, которые привязывают тебя к этому месту?» Маша немедленно ухватилась за такую возможность. «Да, — сказала она, — я хочу узнать, что случилось с этим черным свинцовым облаком». «С каким облаком?» «Когда я смотрела небесным зрением, у этих двух мужчин был общий свинцовый воротник, и мне ужасно интересно, что с ним стало, когда они разошлись по разным этажам». «У нас нет времени, — сказал ангел, — совсем, а иначе я никуда не пойду, — упрямо заявила Маша. «Дай посмотреть». «Ну что ж, — сказал ангел, — как желаешь». Комната исчезла, потом возникла снова, и Маша поняла, что опять видит мир небесным зрением. Все выглядело почти как раньше. Девушки вязли головами в колючей манной каше, а над столом порхало хрустящее облачко разговора, крайне зыбкое от того, что в него никто не верил. Но было одно изменение, которое Маша заметила только через несколько секунд. Свинцовый жернов на шее у лыжника не разделился надвое и не поменял форму. Он остался в точности таким, как прежде. Но вместо Рыжеусова в нем теперь была зажата его бледная копия, очень похожая на труп. Вокруг него колыхались мысли лыжника, большей частью непристойные ксерокопии девушек, все еще сидящих рядом. Ксерокопии были прозрачно-бледными и напоминали души утопленниц. Маше захотелось увидеть Рыжеусова. Она подумала, что небесное зрение вполне может проникать сквозь потолок и стены, и подняла взгляд. Так и оказалось. Девушка в красном платье, задранном теперь до самых лопаток, и Рыжеусый, без штанов, но все еще в пиджаке, из-под которого выбивался непристойно взлетающий при каждом ударе бедер галстук, были прямо над ней. У Рыжеусова на шее висел огромный испанский воротник, в котором застряла восковая копия лыжника, маятником взлетающая и опадающая в такт процессу. Потом Рыжеусый притормозил, склонился над крестцом своей подруги и стал делать что-то непонятное. «Все, — сказал ангел, — проглядела ты свое счастье». Маша опустила взгляд и поняла, почему ангел загрустил. На месте мерцающего розового коридора появился круг темно-коричневого цвета при одном взгляде, на который делалось ясно, что он не ведет никуда вообще. А затем, не успев даже сообразить, зачем она это делает, Маша поглядела в донышко шампанской бутылки, словно чтобы увидеть свое отражение. Себя она не увидела. Зато она увидела прячущегося в нише ангела. Тот резво дернулся в сторону, пытаясь выскочить, излучая ее внимание, но было уже поздно. Машин взгляд припечатал его к месту. «Это ты?» Ангел все еще рвался прочь, но Маша поняла, что теперь ему не уйти. Отразившись, он потерял свою магическую силу, как перед этим надпись на спичечном коробке. Подхватив ангела лучом своего внимания, как магнитом, она прочно удерживала его перед собой. «Это ты?» — повторила она. «Да», — ответил ангел. «А почему я раньше тебя не видела вот таким?» «Потому, — сказал ангел, — что увидеть меня таким можно только с помощью моего собственного зрения.